Система тут же напомнила о себе предупреждением. Внимание! Критически низкий уровень выносливости. Рекомендуется отдых. Спасибо, Кэп, проворчал я. Сам бы не догадался. Еще бы кто-то таймер до моей трансформации остановил. Перевалившись на крышу, а это была именно она, я окинул взглядом пространство и, никого не увидев, рухнул на спину. Бетонная поверхность была холодной, но в тот момент показалась мягче пуховой перины. Мне была необходима передышка. Над головой простиралось серое небо, затянутое тучами. Никаких следов солнца. Даже время суток определить было сложно. Вечный сумрак, как в фильмах про постапокалипсис. Интересно, это тоже проделки системы, или просто такая погода? Я закрыл глаза. Полоска выносливости медленно, но верно начала восстанавливаться. Дождавшись, пока она восстановилась больше, чем наполовину, я с кряхтением приподнялся и пошел осматриваться. Что же это за крыша? Дошел до края, оперся на бортик и посмотрел вниз. Аж голова закружилась. Все-таки метров 20-25 было, а с непривычки вот и закружилась башка. А может, от усталости, хрен его знает. То, что я увидел со своей позиции, вызывало лишь очередную волну отчаяния. Первое, что пришло в голову, апокалипсис. Полный, разруха. Внизу простирался мертвый город, словно декорация к фильму о конце света. Я потер укушенную ногу, которая начинала неметь все сильнее. Мысль о том, что через полтора часа я могу стать таким же бездумным существом, как те, что бродит внизу, вызывала приступ тошноты. Станет ли мое сознание частью этого нового мира, или я просто перестану существовать, уступив место безмозглой оболочке? Будет ли новый я помнить что-нибудь из прежней жизни? Эти вопросы жгли сильнее укуса. Я снова взглянул на таймер, цифры неумолимо уменьшались. Искать антидот в городе, полном зомби, с моим-то уровнем, самоубийство. Но и просто сидеть и ждать превращения, не вариант. Нужно действовать, пока еще контролирую свое тело. Полуразрушенные здания со следами сильных пожаров виднелись повсюду, но, судя по всему, это было давно, очень давно. Асфальт уже пророс растительностью, там трава пробивалась сквозь трещины, там кустики захватывали целые участки дороги. Природа потихоньку отвоевывала территорию у цивилизаций. На дорогах стояли разбитые машины, видно было, что брошенные в панике. Часть из них сгорела дотла, превратившись в ржавые скелеты. Другие просто стояли с выбитыми стеклами, заросшие плющом и мхом. Светофоры висели на проводах, покосившиеся и темные. Рекламные щиты, когда-то яркие и призывные, теперь облупились и выцвели до неузнаваемости. Между домами зияли провалы, то ли от взрывов, то ли здания просто рухнули под тяжестью времени. Фонарные столбы торчали под углами, многие повалены. Тротуары растрескались и вздыбились, превратившись в каменные волны. Но больше всего внимания привлекали витрины магазинов на первых этажах зданий. Выбитые, зияющие черными провалами, они напоминали глазницы черепов. Кое-где еще висели обрывки вывесок, продукт, армация, кафе, осколки прошлой жизни. И что меньше всего радовало, то там, то сям были видны зомбаки. Немного на открытых пространствах, буквально несколько штук бесцельно бродили по площади дороги перед зданиями. Но на первых этажах, где в основном были какие-то коммерческие офисы или магазины, в тени было видно множество их силуэтов. Они как будто прятались от солнца, скапливаясь в темных углах разрушенного мира. Один из них, заметив движение на крыше, поднял голову и долго смотрел в мою сторону. Издалека было не разобрать черты лица, но зеленоватое свечение вокруг надписи «Зомби» было видно отчетливо. Потом он потерял ко мне интерес и снова опустил голову. «Значит, задача выбраться из здания, это не самое сложное из зол», – пробормотал я, откидываясь от бортика. «Еще нужно как-то умудриться выбраться из города. Уж за городом их должно быть всяко меньше. А ведь через полтора часа есть большая вероятность, что я перейду на другую сторону». В интерфейсе мелькнула полоска энергии, видать как сигнал или уведомление, что энергия восстановилась. Хоть какая-то положительная новость. Обойдя крышу по периметру бортика, я, что очень сильно удивило, так и не обнаружил пожарной лестницы. Как же так, должна же быть, ну, может, это здание и не предполагало ее наличие по каким-то архитектурным причинам, но все равно странно. Зато в нескольких метрах от края бортика, возле вентиляционной шахты, нашел гидроруков для тушения пожара. Красный шланг был смотан в аккуратную бухту и выглядел вполне крепким, несмотря на годы запустения. Прикинул, в бухте метров 30, Наверное, Дениза должно хватить с запасом, но, представив, как я буду на нем болтаться, спускаясь вниз и привлекая всех зомби в округе своими телодвижениями, отмел эту мысль напрочь. Нет уж, спасибо. Превращаться в живую мишень не входило в мои планы на сегодня. Все-таки придется искать выход из здания внизу, вздохнул я, поглядывая на люк, ведущий внутрь, и пробиваться через тот десяток уродов в фойе. Система словно издевательски мигнула индикатором времени действия навыка «Провал в бездну». Оставалось чуть меньше получаса. Надо было использовать это время с максимальной пользой. Пока есть козырь в рукаве, грех им не воспользоваться. Я еще раз окинул взглядом мертвый город, запоминая расположение улицы наиболее безопасные на вид маршруты. Прямо, широкая площадь, но там слишком открыто. Направо, узкие переулки между зданиями, но там могут поджидать в тени зомби. Налево, что-то похожее на парк, заросший и уже дикий, но, возможно, менее населенный местной фауной. Ладно, решительно сказал я, направляясь обратно к люку. Пора знакомиться с новыми соседями. Глава 5. Дойдя до первого этажа, я осторожно выглянул в коридор. Тот же больничный кошмар, потрескавшийся линолеум, облупившаяся краска на стенах, редкие аварийные лампы, мигающие на последнем издыхании. Но хотя бы тише было, чем на крыше. Направился вдоль коридора, держа штатив наготове. Каждый шаг отдавался эхом, несмотря на все мои попытки двигаться бесшумно. Больничные тапочки, найденные в шкафчике, оказались дерьмовой обувью для скрытного передвижения. И тут я чуть ли не столкнулся лоб в лоб с очередным мертвецом. «Да ты, блин, издеваешься!» — прошипел я сквозь зубы. Зомби вывалился из одной из палат, которая неожиданно оказалась открытой, как чертик из коробочки. Тот же серый уровень, что и у меня, но выглядел все равно пугающе. Перекошенная морда, вываливающийся язык, глаза лучше б я в них не смотрел. Вонь от него шла такая, что меня чуть не вырвало. Благо, серый, значит, слабый, как и я. Оттолкнув его штативом, я принялся дубасить со всей силы, стараясь не поднимать лишнего шума. Но зомби при этом издавал какие-то шипящие гортанные звуки. Гадость еще та. И, видимо, именно эти звуки привлекли его товарищей. Из-за поворота выскочило еще два штуки. Причем один из них светился зеленым, на уровень выше меня. Да ее, выдохнул я, отступая на шаг, гребаный инкубатор какой-то. Серого я уже почти прикончил, тот шатался, еле держась на ногах после моих ударов штативом по башке. А вот те, и особенно зеленый, выглядели куда бодрее и явно собирался мне устроить веселуху. Недолго думая, я сконцентрировался на иконке бездны в интерфейсе, мысленно нажал на нее и бросил взгляд под ноги двум новоприбывшим. В ту же секунду они провалились сквозь пол, даже не успев пискнуть. Система отработала четко, идеально круглая дыра, диаметром метров 3, поглотила мертвецов, как будто их и не было. Серого же я добил штативом, размозжив ему череп окончательно. Система тут же выдала сообщение о получении опыта, причем дважды тоненькая полоска снова чуть-чуть дрогнула. Наклонившись к прозрачным останкам, я поднял лут, там оказалась пачка галет, а кушать, между прочим, уже хочется. Ну хоть что-то, пробормотал я, разместив их в инвентарь. Сделав буквально несколько шагов в сторону перекрестка, я услышал знакомое шарканье. Оттуда выскочил еще один зеленый зомби, и этот выглядел куда злее предыдущих. Да что ж такое-то? Я глянул на таймер навыка, и кулдаун еще висит, 45 секунд. Красная иконка с черепом пульсировала в такт с болью в ноге, навязчиво напоминая о моем положении. Время таяло, а вместе с ним, шансы остаться человеком. Место укуса уже приобрело неестественный сероватый оттенок, а кожа вокруг раны стала холодной на ощупь. Я с ужасом представил, как эта серость расползается по всему телу, превращая меня в такую же бездушную тварь, на которую я сейчас замахивался штативом. Вдруг я вспомнил рассказы о зомби-вирусах из фильмов. Может, мне нужно просто ампутировать ногу? Нет, бред. Без медицинских знаний и инструментов я истеку кровью. Антидот. Только антидот может спасти. Зомби между тем не стал ждать, пока я разберусь со своими проблемами. Он максимально быстро направился в мою сторону, и скорость у него была явно выше, чем у серых. Зеленый уровень давал о себе знать. Я тоже ускорился, направляясь ему навстречу. Сейчас, проскочивший в голове план, был единственно верным, как мне казалось. Зомби же увидел, что я не убегаю, а наоборот двигаюсь к нему навстречу, практически побежал на меня, издавая такие же гортанные звуки, как его собратья до этого. На краю пропасти, которую создал навык бездна, он оттолкнулся и, перепрыгивая провал, хотел напасть, видать, на меня сверху. Но я вовремя выставил штатив, притормозив его прыжок. В итоге зомби частично упал в дыру, но руками зацепился за ее край. Висел там, болтая ногами над бездной, пытаясь подтянуться. Я же принялся остервенело бить его штативом по пальцам, пытаясь сбросить вниз. Первый удар – промах. Второй – попал, но тварь держалась. Третий – четвертый. «Да свались же ты, падла!» – рычал я, размахивая штативом как дубинкой. С пятой или шестой попытки мне наконец удалось попасть как следует. Зомби что-то шикнул и улетел к своим дружкам в бездну, оставив на краю провала кровавые отпечатки пальцев. «Хорошо, что справился», – выдохнул я, вытирая пот со лба. «Жалко, что улетел вместе с лутом». Стоя у края пропасти, я смотрел вниз и крутил в голове один вопрос. «Интересно, провал теперь здесь навсегда останется, или дыры как-то исчезают и пол становится обычным? Если доживу, то нужно будет обязательно прояснить этот момент». Обойдя, практически вжимаясь в стену коридора, этот провал, я пошел дальше. Т-образный перекресток на удивление был чист. Видать, все, кто успели высыпаться из этого инкубатора, я уже отправил в бездну, только серого штативом приголубил. Пройдя еще метров 20 по коридору, я точно помнил, что в этом месте отправил на тот свет зомбака с помощью своего навыка. Но дыры в полу не было. «Вот это да!» – пробормотал я, останавливаясь и оглядываясь. Вот и решилась загадка. Таймер показывал, что до истечения срока действия навыка осталось 20 минут. Соответственно, эти провалы держались не больше часа. Полезная информация, значит, не нужно бояться, что превращу все здания в швейцарский сыр. Но теперь возник новый вопрос. А что будет с теми мертвецами, которые уже упали в бездну? Вернутся ли их полупрозрачные тела с лутом, когда провал исчезнет, или так и останутся где-то глубоко под землей? «Система, ты бы хоть инструкцию приложила», – буркнул я, но ответа, естественно, не последовало. Впрочем, это уже было неважно. Если в течение 15 минут я не найду антидот, то сам же стану точно таким же зомби. Нужно найти выход из этого места, пока еще осталось хоть какое-то время, чтоб победить эту красную иконку. Я посеменил к ресепшену, стараясь не шуметь. То, что количество зомби увеличилось, не удивило. Видимо, они переместились сюда из того инкубатора, пока я прохлаждался на крыше. Их было чуть больше десятка, и все они бесцельно шатались по вестибюлю, изредка натыкаясь друг на друга или на мебель. Зрелище было не из приятных: серо-зеленые туши в лохмотьях, с провисшими челюстями и мертвенными глазами. Некоторые издавали хрипящие гортанные звуки, словно пытались что-то сказать, но получались только что-то нечленораздельное. Увидев в самом углу пластиковую урну, я тихонько ее поднял и швырнул в сторону винтажных стекол, которые чудом еще держались в оконных рамах. Урна с грохотом упала, покатившись по полу, и все зомби разом повернулись в ту сторону. «Работает», – пробормотал я, наблюдая, как твари потянулись к источнику шума. «Значит, звук их привлекает». Пока они были отвлечены, я применил бездну прямо возле выхода из вестибюля в коридор. Полоска энергии мгновенно просела почти до нуля, но эффект стоил того. Дыра перекрыла практически все пространство прохода. Метра три в диаметре, может, чуть меньше. Достаточно, чтобы отрезать путь этим тварям. Сам же отступил обратно в коридор, прикидывая дальнейшие действия. Ну, допустим, они как-то отрезаны, но и я тоже. А сзади же Т-образный перекресток, возле которого всегда будут появляться новые зомби из того странного марева. Эта мерцающая дымка висела в воздухе, периодически выплевывая оттуда новых тварей. Я, прихрамывая, пошел обратно по коридору, размышляя над ситуацией. Пока дошел, энергия слегка восстановилась, тоненькая серая полоска медленно ползла вверх. Не придумав ничего лучше, остановился недалеко от марева и приготовился ждать. И тут, как по заказу, раздался очередной влажный шлеп, и из мерцающей дымки вывалился очередной зомби. Опять зеленый, судя по ореолу. Тварь еще не успела сориентироваться, как я применил навык бездны прямо под его ногами. Тот даже пискнуть не успел, просто исчез в образовавшейся дыре. «Вот это да!» – усмехнулся я, наблюдая, как в полоска опыта снова еле заметно дрогнула. Теперь перед этим инкубатором монстров постоянно, по крайней мере в течение часа, будет зиять пропасть, а свежие, которые будут оттуда вываливаться, станут прямиком улетать в бездну. так и опыт будет капать понемногу, и сзади точно никто не подожмет. Идеальная ловушка, черт возьми. Я побрел обратно к вестибюлю, чувствуя головокружение от постоянных перемещений. Тело отзывалось болью с каждым шагом. Выглянул аккуратно, стараясь остаться незамеченным. Картина была любопытная. На самом краю бездны стояло штук 5 зомбаков, вытянув шеи и заглядывая в пропасть, словно пытаясь понять, откуда она тут взялась. Благо, меня они не заметили, слишком увлечены были созерцанием дыры в полу. Дождавшись, когда спадет кулдаун на навык, я тут же его применил, напрочь опустив шкалу энергии до нуля. Но эффект был просто великолепный, все 5 штук разом улетели вниз под аккомпанемент собственного возмущенного шипения, а дыра в полу расширилась почти в 2 раза, превратившись в настоящую пропасть. К сожалению, это действие не осталось незамеченным для остальных зомбаков, которые пришли в движение от звука, который создал мой навык, а также от шипения и утробного протеста улетающих вниз сородичей. Они потянулись к краю провала, но никто не решился его перепрыгнуть. Все-таки дыра была 5 метров в диаметре, если не больше. Один из них попытался пройти по краешку, вдоль самой стены, по тому месту, где я думал выбираться наружу, но неуклюже сорвался и полетел вниз к своим дружкам. «Что ж, туда тебе и дорога», — пробормотал я, наблюдая за этим зрелищем. Создалось впечатление, что оставшиеся твари озадачились происходящим. Они бродили вокруг пропасти, издавая недовольные звуки, но перебраться не могли. Я получил передышку, но ненадолго, энергия восстанавливалась медленно, а время действия навыка «Провал в бездну» неумолимо тикало. «Нужно думать стратегически», – размышлял я, прислонившись к стене коридора. «У меня есть еще чуть меньше 20 минут действия навыка. Нужно использовать время максимально эффективно». В интерфейсе мелькнула надпись о полученном опыте. Полоска заполнилась еще на микроскопическую долю. «В таком темпе до следующего уровня я буду идти вечность. Но альтернатив пока не видел. В ближнем бою с зомби я бы просто не выжил». Кулдаун на применение способности откатился раньше, чем полоса энергии восстановилась хотя бы до половины. Ну что ж, придется ждать. Я присел прямо там, где стоял, прислонившись спиной к холодной стене. Укушенная нога уже почти не ощущалась, на смену боли пришло зловещее онемение, поднимающееся выше колена. Я закатал штанину и с ужасом увидел, как по венам расползаются темные нити, как паутина, оплетающая мою плоть. Кожа вокруг укуса приобрела мертвенно-серый оттенок, напоминающий цвет кожи зомби. Сердце билось где-то в горле. Неужели так и закончится моя история? Только очнулся после 10 лет в коме, чтобы стать безмозглой тварью? Нет, я не могу так просто сдаться. Даже если придется перевернуть здесь каждый шкаф, каждую тумбочку, я найду этот чертов антидот. Должен найти. Система, ты же дала мне шанс выжить в стазисе все эти годы. Ну хоть намекни, что ли. Тут заметил, что полоска опыта слегка дрогнула. Отлично, значит, еще один из инкубатора выплюнулся. Хорошего ему полета в бездну, только хмыкнул я. Сам же, посмотрев на таймер у красной иконки, чуть не выругался вслух, оставались какие-то жалкие минуты. Тут я кое-что вспомнил. Открыл инвентарь, терзало меня любопытство по поводу 2 вещей. Вот же, склянка с желтой жидкостью. Посмотрел внимательно и ощутил, как сердце подпрыгнуло к горлу. Антидот, твою мать, вырвалось у меня со смесью шока и дикой радости. Это же. Руки затряслись так, что я едва не выронил спасительный пузырек. Не могу поверить в свою удачу. Все это время решение моей проблемы болталось в инвентаре, пока я, как последний идиот, готовился к мучительной смерти. Сразу же скрутил пробку трясущимися пальцами, чуть не сломав ее в спешке. Зубы стучали от волнения, когда я опрокидывал склянку в рот. Горьковатая жидкость обожгла язык и горло, но я проглотил все до последней капли, закашлившись и утирая выступившие слезы. «Сработай, ну же, сработай», — бормотал я, как молитву, судорожно вглядываясь в свой интерфейс. И буквально тут же иконка с черепом пропала, словно ее и не было. По телу разлилось блаженное тепло, вытесняющее холодный ужас, который сковывал меня последние часы. Непередаваемое облегчение накрыло меня с головой, колени подкосились, и я рухнул на землю, содрогаясь от нервного смеха. Господи, я чуть не сдох из-за собственной тупости. Я то смеялся, то готов был разрыдаться, ощущая, как адреналин отступает, оставляя меня опустошенным и одновременно переполненным облегчением. Дрожащими руками закатал штанину, чтобы проверить ногу. Буквально как по волшебству цвет кожи начал меняться на глазах. Вены, которые еще минуту назад угрожающе чернели, постепенно теряли свой зловещий оттенок. Провел пальцами по коже, не веря собственным глазам, ощущая, как спадает опухоль, как исчезает пульсирующая боль, мучившая меня часами. «Я буду жить», – прошептал я, и эта простая фраза вдруг приобрела новое, почти сакральное значение. «Я буду жить», – запрокинул голову и рассмеялся во все горло, не заботясь о том, кто может услышать. Смех, смешанный с остатками страха, эхом разнесся по пустым коридорам. Чувство было такое, будто мне дали второй шанс, вытащили из могилы в последнюю секунду. Ну вот, с одной проблемой разобрался. Теперь можно двигаться дальше, хотя сердце до сих пор колотилось как сумасшедшее. Урок усвоен, больше никогда не буду недооценивать содержимое своего инвентаря. Возможно, в нем скрывается еще не одно сокровище, которое спасет мою шкуру. Едем дальше. В отдельной ячейке красовался некий кристалл. Всмотрелся в него внимательнее. Система тут же выдала описание. Кристалл усиления. Интересно. Пожелал, чтобы он появился в руке, он тут же материализовался в моей ладони. Маленький кристаллик размером с фалангу пальца отливал слегка зеленым цветом, словно светлячок, застывший в прозрачном янтаре. Посмотрев на него внимательнее, я увидел, как система выдала новое сообщение. Применить кристалл усиления? Да нет. Да, нет, ну а почему бы и нет? Пробормотал я. Если это усиление меня любимого, давай попробуем. Мысленно нажал «да». Кристалл слегка засветился, окутав мою кисть зеленоватым сиянием, а затем растворился, словно сахар в воде. Система выдала короткое сообщение. Усилен энергетический резервуар. Насколько усилен, что именно усилено, непонятно. Как обычно, никаких уточнений. Но усилен, и это уже хорошо. Я посмотрел на полоску, отвечающую за энергию в интерфейсе, и увидел, что она стала слегка более насыщенного цвета, и создавалось впечатление, что наполняться стало немного быстрее. В любом случае, через минуту она уже заполнилась наполовину. Как только это случилось, я тут же применил навык «Провал в бездну», продолжая намеченный путь. Создал дыру в полу так, чтобы мне оставался только небольшой козырек у самой стены. Может, зомби поумнели за прошедшее время, а может, сделали какие-то выводы из судьбы своих собратьев, но на краю новой пропасти стояло их только двое, и поэтому только двое с характерным воем улетели вниз в бесконечную тьму. Что ж, еще осталось двое, пробормотал я, наблюдая за оставшимися тварями. Может, их удастся скинуть вниз таким же способом. Полоска энергии просела не в самый ноль, где-то 1/10 оставалась. Значит, действительно что-то увеличилось. Может, объем некого резервуара, а может и время восстановления сократилось. Но, судя по всему, скорее всего, и то, и другое. Это радовало, ведь до истечения срока действия навыка бездна оставалось каких-то пару минут. Ну что ж, усмехнулся я, наблюдая, как энергия снова набирается, поиграем в кошки-мышки. Получен опыт. О, видать, пропасть возле той пелены работает исправно. Дождавшись, когда полоска энергии восстановилась до приемлемого уровня, я снова активировал способность, увеличивая пропасть еще больше. «Да ладно вам, ребята», — сказал я, готовясь к последнему применению способности. «Не стесняйтесь, прыгайте к друзьям». В итоге в вестибюле осталось еще 4 зомби, 3 серых и 1 зеленый. Навык закончился, пропав из интерфейса, теперь я сам по себе, только со штативом в руках и с головой, полный сомнений. «Ну что ж», — пробормотал я, вытирая пот со лба, «теперь только на смекалку рассчитывать придется». Слегка свистнул, чтобы привлечь внимание зомби. Обрадовался, что те на меня посмотрели и начали двигаться в мою сторону, тупо и прямолинейно, как и положено мертвецам. Но подойдя к дыре в полу, остановились, словно почуяв неладное. Инстинкт самосохранения, у трупов, или все-таки остатки разума, я начал размахивать руками, словно аэродромный диспетчер. «Давайте, придурки!» — крикнул я. «Идите сюда! Прыгайте вниз!» Ну, эффекта не последовало. Зомби стояли у края пропасти, слегка покачиваясь, но не рискуя приблизиться. Мертвенно-бледные лица с черными глазами были обращены в мою сторону, но двигаться они не торопились. «Сука!» — выругался я, понимая, что тактика с приманиванием через провал не сработает так просто. Тогда я аккуратно, вдоль стены, по самому краю провала стал двигаться в их сторону. Каждый шаг был риском, одно неверное движение, и я сам окажусь в этой бездне. Но выбора не было. Зеленый зомби оказался умнее своих серых собратьев. Вместо того, чтобы тупо топтаться на месте, он начал обходить провал, двигаясь мне навстречу. Его движения были более скоординированными, можно даже сказать, осознанными. Это было хуже, чем я думал. Получается, с повышением уровня у них растет и интеллект. Я стал отступать обратно, пытаясь удержать дистанцию. Прикидывал, что как окажусь на краю, а тот еще будет на выступе, попытаюсь его столкнуть в пропасть силой. Штатив против когтей зомби, не самое лучшее соотношение, но других вариантов не видел. Но все обошлось гораздо проще. На середине пути зеленый оступился, видимо, его координация все-таки была не идеальной, и сам рухнул в бездну. Даже не шикнул, просто исчез в темноте, словно его никогда и не было. «Минус один», — сказал я вслух, отмечая про себя. «Ну что ж, осталось трое серых». Снова пошел вдоль стены, на этот раз увереннее. Серые зомби были явно глупее своего зеленого собрата. Таким образом, сделав две ходки, я выманил еще двоих. Они послушно последовали за мной, сделав буквально по нескольку шагов вдоль стенки, и по очереди попадали вниз. Первый просто не рассчитал расстояние и шагнул в пустоту. Второй попытался повторить мой маршрут, но не удержал равновесие на узком выступе. «Два, три», — считал я, наблюдая, как они исчезают в провале. Последний же никак не хотел двигаться в сторону провала. Стоял у самого края, покачиваясь, но дальше не шел. «Ты такой умный или такой ленивый?» — вслух спросил я, находясь уже на середине пути к выходу. Тот все же подошел к краю, но ближе ступать не стал, как его сородичи. Вместо этого он зашипел и утробно заворчал, звук, от которого по спине пробежали мурашки, то ли от фрустрации, то ли пытаясь что-то сообщить собрату, как будто он звал на помощь. Что-то в этом рычании было призывающее. Вот же черт, только выругался я, глядя, как с улицы зашло еще два зомбака, причем оба зеленого уровня. Мои подозрения подтвердились, серый действительно приманивал подкрепление. Теперь ситуация стала куда хуже. Два зеленых против меня без навыков, это уже не шутки. Да заткнись ты, придурок. Выругался я на оставшегося серого, а те двое, увидев меня, тоже утробно заворчали и бросились в мою сторону. Причем, видать, были не в курсе участи своих родственников, попытались перепрыгнуть дырку в полу. В принципе, им это почти удалось. Они даже долетели до оставленного мною выступа, приземлившись всего в 2 метрах от меня. Сердце ухнуло в пятки, я уже видел себя разорванным на куски этими тварями. Но удержать равновесие на узком краю они не смогли. Оба зомби покачались пару секунд, даже при этом махая руками, и рухнули вниз, в самую глубину провала. 4, 5, выдохнул я с облегчением, но радоваться было рано. Я поскорее посеменил к единственному оставшемуся серому. Уж с ним-то как-то справлюсь, надо было действовать быстро, а то он снова начнет приманивать сюда своих дружков. А минут через 40-50, максимум, эти дырки должны пропасть. Поэтому нужно было решать все быстро и кардинально. А еще сзади был тот самый инкубатор, из которой, судя по всему, и появлялись новые зомби. Если не разобраться с этим серым, то эта веселая охота на мертвецов может затянуться надолго. А у меня нет ни сил, ни ресурсов для долгой осады. Серый зомби повернулся ко мне, и в его мертвых глазах я увидел что-то похожее на хитрость. Или это мне показалось? Глава 6. Я взял в руки штатив покрепче и осторожно подошел к краю провала. Зомби на той стороне замер, словно почувствовав мои намерения. Его мертвенные глаза не отрывались от меня, жуткое зрелище, честно говоря. «Ну что, красавчик», — пробормотал я, оценивая расстояние, «посмотрим, кто из нас умнее». Узкий выступ вдоль стены выглядел не особо надежно, но других вариантов не было. Я стал аккуратно перебираться по этому импровизированному карнизу, стараясь не смотреть вниз на чернеющую бездну. И вот тут началось что-то странное. Когда я добрался примерно до середины пропасти, зомби вдруг начал двигаться параллельным курсом со своей стороны. Словно зеркальное отражение, я шаг, он шаг, я останавливаюсь, он тоже замирает. «Да что за хрень?» – выругался я, цепляясь за неровности стены. Чем ближе я подбирался к окончанию провала, тем ближе становился этот урод, будто понимал, куда я направляюсь, и готовился встретить меня с распростертыми объятиями. Я остановился и помахал штативом. Зомби тоже остановился, сделал шаг назад. Я повторил движение, тварь отдалилась еще больше. Потом я сделал шаг вперед, И этот гребаный зомби тоже шагнул навстречу. «Да кто ж ты такой был, зараза?» Прошипел я сквозь зубы. «Откуда у тебя столько мозгов? Ты же серый. Серый уровень должен означать практически без навыков, но этот экземпляр явно соображал получше его собратьев. Может, не все зомби одинаково тупые, или этот конкретный труп был при жизни кем-то особенным? Принимать бой на узком выступе над бездной казалось мне не самой блестящей идеей. Если он бросится на меня, а я не удержу равновесие, система, может, и выдаст мне новый навык, но толку от него будет мало, когда я буду лететь в пропасть». Я развернулся и стал осторожно перебираться обратно, лишь бы этот ублюдок только никого не позвал. Хватит мне пока одного противника. Перебравшись на свою сторону ямы, я уставился на зомби. Тот своими жуткими глазами смотрел прямо на меня, благо хоть не издавал никаких звуков, рычания или воя, которые могли бы привлечь еще кого-нибудь из местной фауны. Я огляделся и подобрал с пола пару кусков пластика, видать, обломки от разбитой мебели. План созрел простой, но, возможно, действенный. Спрятавшись за угол, я прикинул, если ненадолго исчезну из его поля зрения, может, эта тварь забудет про меня. Долговременная память у зомби обычно так себе, если верить фильмам ужасов. Выждав минут пять, я аккуратно выглянул. Зомби уже стоял полубоком, явно потеряв ко мне интерес. Отлично. Я размахнулся и швырнул кусок пластика в сторону разбитых витрин так, чтобы там создалось как можно больше грохота. Звук получился внушительный, словно кто-то перевернул полку с посудой. Зомби сначала повелся на звук, даже сделал несколько шагов в сторону разбитых стекол. Я быстро, но осторожно посеменил вдоль стены по карнизу, пользуясь тем, что противник отвлекся. Но когда я уже почти выбрался с его стороны провала, тварь резко развернулась и пошла прямо на меня. «Ну, в такую игру я играть могу», — пробормотал я, спрыгивая с карниза. «Только теперь мы с тобой на равных условиях. Правда, у меня есть штатив». Зомби все разгонялся и разгонялся в мою сторону. Хоть расстояние между нами было небольшое, метров 12, не больше, но он двигался словно в замедленной съемке. Я видел каждый его шаг, каждое движение разлагающихся мышц. И главное, видел, с каким плотоядным желанием он смотрел на меня, как на сочную отбивную. «Ну нет же, фиг ты угадал, красавчик!» Рявкнул я, выставляя штатив вперед и упирая его в пол, наступив сверху ногой для верности. Зомби налетел на импровизированное копье всем телом. Меня аж с полметра по кафелю протащило от удара, но маневр сработал, тварь остановилась. Правда, продолжала напирать все сильнее и сильнее, пытаясь прорваться сквозь препятствие. В момент, когда он надавил особенно сильно, я резко отпустил ногу и дернул штатив на себя. Зомби потерял равновесие и рухнул на пол, прямо как в первый раз получилось в палате, где я очнулся. А дальше было дело техники. Я обрушил град ударов штативом по его голове, методично превращая череп в месиво. Система услужливо показывала, как с каждым ударом уменьшается полоска здоровья противника. Когда все закончилось, я стоял над полупрозрачным трупом, тяжело дыша. Из него я достал небольшой пакетик, который система подписала как специи. «Специи?» – удивился я, поднимая трофей. «Ну, на безрыбье и рак рыба. Может, готовить все же буду, жрать то хочется. Получен опыт». «О, очередной зомбак улетел в бездну», — улыбнулся я. Система автоматически убрала находку в инвентарь. Путь теперь был свободен, но это не особо обнадеживало. Главное теперь, как-то пробраться между домами и улицами, где в каждом закутке стопудово кто-то есть. Кто-то, кто будет не прочь меня сожрать. Я слегка выглянул наружу, стараясь держаться в тени так, чтобы случайный зомби меня не заметил. Солнце висело где-то в зените, середина дня, блин. Первая мысль была подождать ночи и, пользуясь темнотой, постараться проскочить незамеченным. Но тут же отмел эту идею. Замеченные мною зомби на улице все старались спрятаться в теньке либо внутри помещений. Выходило так, что темнота им больше по кайфу, чем солнечный свет. Приходила мысль, что свет они не очень любят, а с наступлением сумерек становится активнее. Нахрена мне встречаться с ними в их любимое время суток? Значит, вывод оставался один. Либо ждать следующего дня, где-то хорошенько спрятавшись на ночь, либо постараться за светлое время суток выбраться из города и отойти на приличное расстояние. С другой стороны, неизвестно было, что там, за городом, но почему-то я склонен был думать, что разных этих тварей там должно быть поменьше. Хотя бы чисто статистически, меньше плотность населения, Меньше материала для превращения в зомбари. Система снова выдала сообщение. Получен опыт. Косяками пошли. Я вернулся внутрь и еще раз осмотрел вестибюль. Где-то здесь точно должна быть комната охраны. Может, там будет что полезное. В любом приличном медицинском учреждении такое предусмотрено. Пройдясь по этажу, стараясь переступать разбитое стекло и валяющееся то тут, то там куски пластика и какой-то обшивки от мебели, я медленно обошел ресепшн. И действительно, следующей дверью за ним оказалось подсобное помещение, на котором болталась на одном саморезе вывеска «Охрана». Буквы выцвели, краска облупилась, но прочитать можно было. «Ну что ж, отлично», — потянул ручку на себя. Дверь, к моему облегчению, открылась тихо, но, к сожалению, внутри оказалась очередная тварь, которую система подсветила как зомби-крыса. Я тут же захлопнул дверь, не ожидав ее там увидеть. Благо, она была с серым ореолом, такой же слабак, как и я. Еще я успел заметить обглоданное тело, можно даже сказать, скелет, видать, которым питалась эта крыса. А может, она просто там обитала, непонятно. Но теперь, судя по ее мерным толчкам в дверь, она явно была не прочь перекусить мною. «Ну что ж, это мы сейчас посмотрим, кто кого», – прошептал я, сжимая штатив. Есть ее не собирался, но упокоить навеки хотелось бы. Слегка приоткрыв дверь, я дождался, пока она высунет свою морду наружу. Затем резко придавил дверь обратно так, чтобы передавить ей шею. Тварь тут же начала что-то утробно верещать, прям как те зомбаки, только тоньше. Испугавшись, что на ее крик могут подтянуться кто-то из местных с улицы, я стал штативом усиленно бить по голове, при этом стараясь телом максимально сильно давить на дверь. Крыса извивалась, пищала и царапала когтями дверь изнутри. Кровь, если это можно было назвать кровью, сочилась из раздавленной шеи, оставляя темные пятна на полу. «Да сдохни же, тварь!» – прошипел я, нанося очередной удар. Буквально с третьего раза дверь захлопнулась полностью, тело крысы стало полупрозрачным и рассыпалось в пыль. Система тут же отрапортовала. Получен опыт. Осторожно открыв дверь и оглядевшись, что больше угрозы не было, я наклонился и поднял лут. Это были снова галеты, ну хорошо, много не мало. Поместив их в инвентарь, я удивился одному моменту. Они автоматически сложились в ячейку к тем же галетам, которые у меня уже были, и возле них красовалась циферка 2. Ну отлично, вот тебе экономия места, усмехнулся я. Полоска опыта в интерфейсе слегка подросла, микроскопически, но все же, крыса была слабее зомби, но опыт давала. Интересно, сколько таких тварей нужно завалить, чтобы хотя бы на уровень подняться. Оглянувшись в сторону вестибюля и убедившись, что крик крысы никого не привлек, я аккуратно зашел в помещение охраны и прикрыл за собой дверь. Пора осмотреть, что здесь есть полезного для выживания. Времени на раскачку у меня не было, через несколько часов будет темнеть. Пробежавшись взглядом по столу, я не увидел ничего особо полезного. Стулья, бумаги, какая-то канцелярская хрень. Вон ручка валялась. Ради интереса взял в руки и попробовал черкануть что-то на открытом журнале. Пересохло, как и ожидалось. Зато тут же заметил карандаш, вот это точно не пересохнет. Сунул в инвентарь, мало ли пригодится. Дальше мой взгляд упал на два металлических шкафчика в углу комнаты. За столько лет они немного проржавели и открывались со скрипом, который в этой тишине звучал как гром среди ясного неба. Очень надеялся, что закрытая дверь хоть немного приглушит звук. И так и сяк, придерживая дверцу, кое-как открыл первый шкаф, стараясь издавать как можно меньше звуков. К моему разочарованию, шкаф был пуст, только пыль и паутина. Я приступил к осмотру второго. Провозившись, наверное, пару минут, чтобы его тихо открыть, я чуть не присвистнул. Вот так фартануло. На вешалках висела форма охранника, штаны и куртка. Быстро достал их, отряхнул от пыли. Скинул с себя больничный халат, в котором все это время щеголял по зданию, и надел штаны. Сверху накинул куртку. Размер был слегка больше, чем нужно, но может, это из-за того, что я исхудал за годы стазиса. Внизу стояли кроссовки, которым я обрадовался еще больше, чем одежде. Надев их, понял, что пришлись как раз в пору, чему был несказанно рад. Но самой большой радостью было то, что в углу стояла полицейская дубинка с прорезиненной ручкой, такие использовались в спецназе для разгона митингов. «Ну, это будет куда получше, чем мой штатив», – пробормотал я, взвешивая оружие в руке. «Конечно, штатив был подлиннее, что позволяло держать зомбаков на дистанции, но этой штукой можно было орудовать куда сподручнее. Почему-то у меня была уверенность, что я умею с этой дубинкой управляться. Откуда такая уверенность, хрен его знает, но ощущение было стойкое. Система тут же среагировала. Получен предмет, дубинка. Спасибо, мисс Очевидность, усмехнулся я. В куртке, в кармане, нашел небольшой перочинный ножик. Система его тоже подписала как складный нож. Честно говоря, не думал, что ножик будет рабочим, но раскрылся с первого раза. Присмотрелся, даже надпись была видна, опенел. Ну что ж, спасибо французам за качество. Положил ножик в карман. В этот момент в интерфейсе снова мелькнула полоска опыта, тонкая, еле заметная, но она чуть-чуть заполнилась. Что еще за хрень? Пробормотал я, оглядываясь. Почему она то прям пишет, что опыт получен, то лишь показывает миганием полоски уровня? Непонятно. В любом случае, система засчитала его смерть зомбака за мной. Ухватив дубинку поудобнее, я еще раз осмотрел помещение. Больше ничего полезного не нашел. Аккуратно открыв дверь, вышел в вестибюль. Огляделся, прислушался, тишина. Слышно только, как ветер шуршит мусором на улице. Ну что ж, может, хоть так мои неуклюжие шаги будут не так слышны. С этими мыслями я подошел к выбитой стеклянной двери и остановился. Еще раз оглядел улицу, не заметил ничего подозрительного. Сам себе сказал, стой не стой, а выбираться надо. Повезло, что солнце было с другой стороны, и тень от здания падала как раз по пути моего движения. Это давало хоть какое-то дополнительное укрытие. Аккуратно шагнув на улицу, я тут же прижался к стене. Асфальт под ногами был покрыт трещинами, из которых пробивалась трава. Повсюду валялся мусор, куски бетона, ржавые банки, какие-то тряпки. Город явно давно не видел уборщиков. Старался передвигаться быстро, но плавно, от укрытия к укрытию. Сначала дошел до наклонившегося столба. Видимо, его когда-то зацепил грузовик или просто время сделало свое дело. Прижался к нему, оглядываясь по сторонам. Опыт в интерфейсе снова дернулся вверх. Совсем чуть-чуть, но заметно. Еще один придурок свалился, тихо усмехнулся я. Видимо, провал в бездну работал как мясорубка. Следующим укрытием был перевернутый ларек. Как он сюда попал и кто его перевернул? Загадка, но сейчас это была моя проблема номер 10 в списке. Проблема номер 1 – добраться туда живым. Замер, прислушиваясь. Где-то вдалеке послышался какой-то звук, не то скрежет, не то шуршание. Сердце заколотилось быстрее. Прижался к столбу еще сильнее, сжимая дубинку в руке. Звук повторился, но уже с другой стороны. Блин, их тут несколько, или это один бродит кругами. Осторожно выглянул из-за столба. Вроде ничего не видно, но это не значило, что ничего нет. В играх монстры любили прятаться за углами. А если эта реальность стала игрой? Быстрым перебежкой добрался до ларька. Присел за ним, переводя дух. Форма охранника оказалась гораздо удобнее больничного халата. Еще один всплеск опыта. Очередной зомби отправился в путешествие к центру Земли. Или куда там ведет эта бездна. Работает система, пробормотал я. Продолжаем в том же духе. Следующий участок был самым опасным. Открытое пространство до угла здания. Метров 20 по прямой, без укрытий. Если меня засекут, деваться будет некуда. Собрался с силами и рванул вперед. Ноги в кроссовках почти не шумели по асфальту. Еще один плюс в пользу найденной экипировки. На полпути услышал за спиной какой-то стон. Не оборачиваясь, прибавил скорости. Добежал до угла и прижался к стене, тяжело дыша. Выносливость в интерфейсе просела. Видимо, спринт ее расходует. Надо это учитывать. Стон повторился, теперь ближе. Осторожно выглянул за угол. Вдалеке, возле входа в здание, которое я только что покинул, бродила темная фигура. Еще один зомби, судя по характерной походке и зеленоватому свечению. Везет мне на компанию, тихо выдохнул я. Хорошо, что не пошел в ту сторону, а то пришлось бы знакомиться поближе с местной фауной. Я передвигался таким способом уже больше 15 минут, и конца края этого чертова города не было видно. Может, все-таки нужно было идти в другую сторону, или я брожу кругами, как идиот, хотя нет, вроде иду по прямой. Вон, если присмотреться, видны места, где я прятался, там сгоревший остов машины, дальше мусорный бак, за которым пришлось ютиться 5 минут назад. Еще одна машина, перевернутая на бок, потом тот ларек с пробитой витриной. Нет, точно не кругами. Тактика была простая. От укрытия к укрытию, как в каком-то чертовом шутере. Высматриваю цель, сгоревший автобус метрах в 30. Оцениваю расстояние, прислушиваюсь к окружающим звукам. Тишина, рывок. Ноги еще плохо слушались после стазиса, но адреналин творил чудеса. 5 секунд открытого пространства, потом нырок за новое укрытие. Пауза, дыхание. Снова высматриваю следующую точку. Хотел было перебежать к очередному перевернутому автобусу, как вдруг заметил какое-то движение в здании напротив. Мгновенно вжался в мусорный бак так, что чуть ли не влип в него. Ржавчина и какая-то мерзкая слизь липла к куртке, но было не до брезгливости. В этот момент из здания вышел зомби зеленого уровня, а за ним еще один. «Ну отлично, мы с Тамарой ходим парой», – пробормотал я, наблюдая, как твари шаркают по асфальту. Те пошли в сторону, из которой я только что пришел. Удача. Проскочил, можно сказать. Чем они все питаются? Стало мне интересно. Я уже минут 20 на улице и не заметил ни одного живого существа, только свое отражение в немногих целых окнах. Может, друг друга жрут? Или есть какие-то склады с консервами, которые они умудряются вскрывать когтями? Пока я размышлял над их гастрономическими пристрастиями, те двое отдалились достаточно, чтобы я мог продолжить движение. Тут я заметил, что уже несколько минут система не оповещает о том, что мне прибавляется опыт. Видать, бездна моя канула в лету. «Спасибо тебе, пригодилось», — буркнул я в пустоту. Сам же направился к очередному укрытию, остову грузовика, стоящему поперек дороги. Движения стали более уверенными, мышцы постепенно вспоминали, как работать. Но все равно каждый рывок отдавался в груди, каждое приседание за укрытием заставляло морщиться от боли в коленях. Еще спустя 15 минут таких маневров я превратился в настоящего мастера городских джунглей. Рывок из-за обломков стены к перевернутой машине. Секундная пауза, оценка обстановки. Оббежал капот, присел за задним бампером. Выжидание. Затем короткий спринт к следующему островку безопасности, куче строительного мусора. Я, как мне думалось, двигался как призрак по мертвому городу, используя хаос разрушений как естественную маскировку. То прополз под полуразрушенным навесом магазина, то протиснулся между двумя столкнувшимися авто, то прыгнул через небольшой завал из бетонных плит. Постепенно я стал замечать, что здание становится ниже, а вдалеке виднелся пригород. Многоэтажки сменились 5-этажками, потом 2-этажными домами. Плотность разрушений тоже уменьшилась. Видимо, основной хаос пришелся по центру города. «Значит, в правильном направлении идем, товарищи», — хмыкнул я сам себе и продолжил движение в сторону пригорода. «Может, там найду что-то более обнадеживающее, чем этот мертвый каменный лабиринт. Хотя бы просто место, где можно будет остановиться и подумать, не опасаясь, что из-за угла выскочит очередная тварь». Выносливость в интерфейсе медленно восстанавливалась, но было ясно, без активного навыка я остался практически беззащитен против любого монстра. Нужно искать либо оружие получше, либо безопасное убежище, а лучше и то, и другое. Глава 7. Передвигаясь все тем же хитрым способом, от контейнера к контейнеру, от развалин к развалинам, я преодолел практически половину пригорода. Еще, наверное, километра полтора оставалось, и дома бы закончились. Мышцы уже привыкли к нагрузке, хотя в интерфейсе полоска выносливости по-прежнему не заполнялась больше половины. Прячась за очередным мусорным контейнером, обляпанным какой-то мерзкой жижей, я увидел то, от чего кровь застыла в жилах. Из домов буквально в 10 метрах от меня, из разбитых витрин, выбитых дверей, каких-то гаражных массивов, стали выходить зомби. Много зомби, до хрена зомби. В основном они были зеленого уровня, но немало попадалось и серых. 5, 9, 16. Я насчитал более 3 десятков зомбаков буквально в радиусе 30-40 метров от меня. Система услужливо подсвечивала каждого, превращая мой обзор в какую-то рождественскую елку из цветных ореолов. «Да что за сборище тут у вас?» Беззвучно выругался я, вжимаясь в контейнер так, словно хотел с ним слиться. Но самое странное, они все выходили и шли перпендикулярно моему пути движения. Словно кто-то дал им приказ или включил какой-то маяк, что могло их так встревожить. Куда они все собрались? Митинг там у них, что ли? Меня распирало любопытство, куда же они все топают. С другой стороны, может быть, мне это и на руку. Впереди, по пути моего следования, тоже выходили из своих нычек зомбаки, но теперь они все дружно куда-то уходили. Я еще больше вжался в контейнер, постаравшись практически слиться с ним. Даже дышал через раз, особенно в тот момент, когда практически в 5 метрах от меня прошел зомби зеленого уровня. На меня он, к счастью, внимания не обратил, шел чуть в стороне от своих собратьев, волоча за собой ногу и что-то утробно булькая себе под нос. «Да что ж вас там так приманило?» — думал я, как вдруг услышал хлопки. В голове как будто что-то щелкнуло. «Да это же выстрелы!» Хрен с ним, что дрожь по коленкам пошла от этого осознания. «Значит, не один я тут из живых. Зомби, насколько я понимаю, стрелять не умели. По крайней мере, пока что такого не видел. С одной стороны, теперь выбор пути был очевиден мне однозначно. Нужно встретиться с людьми, получить от них информацию. Что же, черт побери, вокруг происходит. А с другой стороны, вдруг люди окажутся теми еще мразями. Насколько помню из фантастических книг, в моменты постапокалипсиса это было сплошь и рядом. Ну что ж, посмотрю тогда издалека, а там будет видно». Я стал аккуратно пробираться в сторону, куда следовали зомби. Убедившись, что позади меня нет этих уродов, старался держаться в тени и прятаться, где только выпадала возможность. Двигался уже не перебежками, а плавными движениями, чтоб, не дай бог, не привлечь внимание. Дубинка казалась жалким оружием против целой орды мертвячков, но лучше хоть что-то, чем голые руки. В интерфейсе мигала полоска выносливости, наполовину пустая. Навыков 0, до следующей сработки вне системы почти сутки, да и то непонятно, что там великий рандом выдаст. А что впереди, та еще загадка. Спустя минут 20 такого передвижения я подобрался к дому буквой П, и все зомбаки как раз набились внутрь. «Туда-то мне точно не надо», — подумал я, ища как попасть внутрь, чтобы подняться повыше и осмотреться. Аккуратно перемещаясь вдоль соседнего дома напротив, через дорогу, я пытался высмотреть открытые подъезды. С этой стороны было их только 2, и то в офисные помещения. Скорее всего, вряд ли там есть сквозные проходы в жилые подъезды. Тут заметил выбитое окно на первом этаже, явно в жилую квартиру, прямо на углу дома. Аккуратно переместившись через дорогу, стараясь, чтоб не дай бог меня не заметили вновь прибывающие зомби, я перелез в это окно. Выстрелы так и продолжались, причем частота их явно усилилась. Слышно было, что стреляют из разного оружия, то резкие хлопки пистолета, то более глухие и ритмичные удары чего-то автоматического. Осмотревшись в квартире, я увидел разруху. По всей видимости, убегали в спешке, вещи разбросаны, мебель опрокинута, да еще бурые пятна были на стенах и полу. Видать, не все здесь гладко прошло. Открыв дверь, которая на удивление открылась бесшумно, я оказался в подъезде. Выход был завален какой-то мебелью, диван, шкаф, стулья. Значит, гостей снаружи можно не опасаться. Кто-то явно пытался создать баррикаду. Стал аккуратно подниматься по ступенькам. Все тихо, двери на лестничных площадках были закрыты. На третьем этаже одна была выломана, дверной косяк разнесен в щепки, словно кто-то долбил по нему кувалдой или когтями. Прикинув, что лучше обследовать, чтобы быть уверенным, что со спины никто не зайдет, я зашел в квартиру. Оглядываясь по сторонам, я быстро оценил обстановку. По всем признакам, здесь жила какая-то пенсионерка, заштопанные шторы, выцветшие обои с мелким цветочным узором, старомодная мебель. Это сразу навело на мысль, у нее должны быть съестные запасы. Бабки всегда делают заначки. Пошарившись по полкам на кухне, я обнаружил лишь пустоту. Полная херня, не может быть, чтобы старушка не держала дома хоть что-то съедобное. Я заглянул под кровать и увидел пыльные круглые следы от банок. Много следов. Банки явно стояли тут годами, судя по въевшейся в линолеум пыли. Кто-то тут побывал раньше меня, пробормотал я, проверяя шкафы в коридоре. Там тоже была практически девственная чистота. Ну не могла же бабуля с собой все прихватить, когда драпала отсюда. Разве что несколько ходок сделала, а потом запоздала пришла мысль. А что, если те, кто стреляют, именно за этим добром и ходят в город, где кишит зомбаками? С одной стороны, риск нарваться на толпу монстров, с другой, если ты подготовлен и осторожен, то можно и пошуршать, поискать жратву, особенно если больше ее негде достать. Ничего полезного в квартире не нашлось, даже мебель была слишком старой и хлипкой, чтобы из нее можно было что-то извлечь для защиты. Моя полоска выносливости тем временем понемногу восстанавливалась, видимо, короткий отдых пошел на пользу. Выйдя из квартиры, я стал подниматься дальше, аккуратно, стараясь не шуметь, но мусор в несколько слоев все равно создавал постоянный шорох. На четвертом этаже остановился, прислушался, тишина, поднялся выше. На последнем этаже я замер, передо мной стоял зеленый зомби, но спиной к лестнице. Он меня явно не видел, что казалось странным, я же не так уж тихо поднимался по ступенькам. Может, они реагируют только на движение перед собой, или напринял эти звуки как что-то естественное. Система подсветила над тварью привычную надпись «зомби», и я заметил, что мой показатель выносливости восстановился почти полностью. Отличное время для эксперимента. Подкравшись еще ближе, я крепче сжал дубинку и размахнулся. Со всей накопившейся злостью ударил с оттяжкой по башке твари. Даже сам не ожидал такого эффекта. Череп промялся с мерзким хрустом, и зомби кульком рухнул на пол. В ту же секунду тело стало полупрозрачным, и в нем засветился лут. «Вот это да!» – выдохнул я, наклоняясь к добыче. Система тут же выдала сообщение о получении опыта, а полоска едва-едва моргнула, сигнализируя, что очередные крохи ее пополнили. Рядом с исчезающим телом лежали энергоядра, маленький светящийся шарик размером с ноготь и банка тушенки. Что ж, неплохой улов для одного удара. Я прочитал я информацию в интерфейсе. Энергоядра незначительно восстанавливает одну из шкал характеристик, как правило, наименьшую. У меня полоски характеристик все серые. Сколько это незначительно, непонятно. Пока что оставлю на крайний случай. Переместил в инвентарь. Он разместился в ту же ячейку к остальным энергоядрам. Банка тушенки тоже перекочевала в интерфейс и тоже встала в ячейку с точно такой же банкой тушенки. Нормальная еда за черт, за 10 лет, если не считать какой-то мистической подпитки через руну. А жрать уже хотелось просто неимоверно, между прочим. Что зомби делал на пятом этаже, та еще загадка. Но лестница на чердак или крышу меня откровенно порадовала. Оттуда получится оценить обстановку и понять, что же происходит во дворе, куда так ломятся все эти зомбаки. Не радовало только то, что дверь на чердак или крышу оказалась заперта на навесной замок. Понятно, что он был небольшой, обычный, не амбарный, но все же металлический. Руками такую хрень не сорвешь. Нужен инструмент, пробормотал я, спускаясь обратно на третий этаж. Стал рыться в кладовке и на кухне, проверяя все шкафчики в поисках хоть какого-нибудь подходящего железа. В советских квартирах бабки обычно хранили всякую всячину, от гвоздей до молотков. Спустя несколько минут в углу кладовки, на верхней полке, я нащупал что-то металлическое. Небольшая фомка, ну можно считать, что повезло. Инструмент был старый, местами ржавый, но вполне рабочий. Поднялся обратно на пятый этаж, вскарабкался по узкой лестнице к люку. Заметил, что подъемы даются уже гораздо легче, видать, тело стало привыкать и адаптироваться к нагрузкам. Или это эффект от восстановления? Вставил фомку так, чтобы рвать не сам замок, а петлю, на которой он висел. Подлезть было неудобно, угол паршивый, но после третьей попытки мне удалось вырвать петли. Они так и остались висеть на замке, который с металлическим звоном повис и стал раскачиваться как маятник. Толкнул люк вверх. Сначала он открывался со скрипом, видимо, давненько никто не поднимался на крышу, а потом с жутким грохотом рухнул внутрь, ударившись о какую-то поверхность. Свет с улицы с непривычки ударил в глаза. После полумрака подъезда дневной свет казался ослепительным. Проморгавшись и привыкнув к освещению, я осторожно высунул голову, оглядываясь в поисках любой возможной опасности. На крыше было пусто. Повезло, никаких летающих тварей или засевших снайперов-зомби. Кое-как вскарабкавшись по лестнице, я сразу понял, поручни тут не предполагались изначально. Ржавчина крошились под руками и ногами, а металлические балки торчали из стен, словно сломанные ребра. Я с горем пополам забрался на крышу. Я пошел в сторону бортика с внутренней стороны двора, прижимаясь к нему и стараясь не шуметь. А там картина была, что называется, маслом. В самом углу здания стоял небольшой пикап, старенький форт, весь в ржавчине и вмятинах. На его крышу как раз спускался какой-то парень по веревке. Со второго этажа другой отстреливал самых шустрых зомби, которые прям напирали на пикап, словно голодная толпа на распродаже. Что понадобилось парню в машине, долго думать не пришлось. Он склонился с крыши и из кузова пытался достать какую-то сумку. И, судя по ее угловатости с торчащими коробками, ну точно патроны доставал. Зомби тянули к нему свои гнилые руки, пытались ухватить за ноги, но приятель со второго этажа был неплохим стрелком. Бах, бах, раз за разом отстреливал зомбаков, и те падали, сразу же становясь полупрозрачными. Ребята внизу боролись за жизнь, а я тут сижу как зритель в кино, только попкорна не хватает. Ну а чем я могу им помочь? Вокруг пикапа уже было даже некое марево от количества трупов, которых настреляли ребята. Целая гора полупрозрачных тел, которые медленно растворялись в воздухе, оставляя после себя только какие-то пятна на асфальте да едва светящийся лут. «Тащи быстрее!» — крикнул парень сверху, сбрасывая веревку. Тот, который на пикапе, быстренько привязал сумку. Верхний что-то крикнул в ответ, но слов я не разобрал. Видать, чтоб подбадривал напарника. Вытащив сумку наверх, он слегка покопошился и снова скинул веревку. Парень внизу сделал петлю под ногу и зажестикулировал тому, который из окна продолжал отстреливать зомбаков. Было видно, что подъем они явно не продумали заранее. Чтобы вытащить того, кто полез за патронами, стрелку пришлось прекратить огонь, ухватиться за веревку и начать тянуть на себя. А тот внизу цеплялся за стену, как за спасательный щит. Я наблюдал за этим цирком, понимая, что помочь никак не могу. Даже если окрикну зомби, переманю на себя, там они создают гораздо больше шума, да и до этого стреляли постоянно. Вся толпа зомбаков, а их тут было штук полтораста, была устремлена к этим двум парням, словно железные опилки к магниту. И тут случилось то, чего я совсем не ожидал, да и они тоже. Веревка лопнула, буквально в тот момент, когда парень почти дотянулся до руки своего напарника. Та разорвалась с сухим треском, и парень полетел вниз, размахивая руками и матерясь на всю округу. В эту же секунду его накрыла волна зомбаков, и как бы второй не высаживал рожок, это его напарнику уже не помогло. «Твою мать!» – заорал стрелок сверху, продолжая стрелять в толпу. Я увидел, как зеленый ореол парня, который свалился, медленно погас, словно затухающая лампочка. Система показала какое-то сообщение, наверное, о смерти игрока, но мне было не до интерфейса, а его напарник продолжал высаживать патроны по зомби. С одной стороны, если бы у него был большой запас боеприпасов, то в итоге он бы уложил всех. Но была одна проблема, от входа во двор уже тянулась очередь из зомбаков далеко на улицу. Видать, звуки выстрелов их крайне привлекают, словно колокол, зовущий на ужин. Для них это сигнал. Здесь есть еда. Я продолжал наблюдать за развитием трагедии, сжимая дубинку так сильно, что костяшки побелели. У парня закончились патроны. Я даже отсюда отчетливо слышал, как щелкнул затвор, встав в положение пусто. Было видно, что парень закопошился, выдергивая пустой рожок, но что-то там пошло не так. Может, заело механизм, а может, руки тряслись от страха. Он отбросил в сторону автомат, и тот, ударившись о стену, полетел вниз прямо к зомби. Парень дернулся за ним, видимо, на автомате, и по какому-то идиотскому стечению обстоятельств перевалился через подоконник. Полетел прямо к зомбакам, можно сказать, в распростертые объятия. «Какой же ты дурак!» – прошептал я, но было уже поздно. Буквально через несколько секунд все закончилось. Зомби постояли, наблюдая какое-то время по сторонам, крутя головами туда-сюда, но кроме их утробного ворчания больше никаких звуков во дворе не было. Я же сидел как можно тише, даже старался дышать через раз. Вспомнив, что дверь выхода из подъезда завалена, слегка выдохнул, но все равно было не по себе. Интерфейс подсвечивал часть ближайших зомби, как бы намекая, что их тут вокруг немало, и это ни хрена не успокаивало. Я сидел, прислонившись к бортику, и мысленно поливал себя самыми последними словами.